и я должна с кем-нибудь поделиться. Я не знаю, как мне быть. Сегодня Эдгар Линтон сделал мне предложение, и я дала ему ответ. Нет, я не скажу, какой. Приняла я или отказала, пока не услышу от тебя, что я должна была ответить. «Право, мисс Кэтрин, как я могу знать?» — возразила я. «Конечно, судя по той сцене, что вы тут разыграли в его присутствии нынче днем, разумнее было отказать. Коли он после этого сделал вам предложение, он или безнадежный дурак, или отчаянный безумец. Если ты так говоришь, я больше тебе ничего не скажу», — с сердцем ответила она и встала. «Я приняла, Нелли. Ну?» «Живо, отвечай. Я поступила неправильно?» «Вы приняли? Что толку нам задним числом обсуждать то, что сделано? Вы дали слово, и уже не можете взять его назад». «Ну, скажи, должна я была принять? Скажи!» — воскликнула она с раздражением в голосе, переплетая пальцы, сдвинув брови. «Тут надо многое взять в соображение, чтобы ответить без ошибки на такой вопрос», — сказала я наставительно. «Самое главное, любите ли вы мистера Эдгара?» «Как можно его не любить?» «Конечно, люблю», — отозвалась она. Затем я учинила ей настоящий допрос. Для девушки 22 лет это было не так уж неразумно. «Почему вы его любите, мисс Кэти?» «Вздор! Люблю, вот и все». «Нет, это не ответ. Вы должны сказать, почему». «Ну, потому что он красив, и с ним приятно бывать вместе». «Худо», — заметила я. «И потому что он молодой и веселый». «Куда как худо». «И потому что он любит меня». «Пустое. Дело не в этом. И он будет богат, и я, разумеется, стану первой дамой в округе. И смогу гордиться, что у меня такой муж. Еще хуже. А теперь скажите, как вы его любите?» «Как все любят?» «Ты глупа, Нелли». «Ничуть. Отвечайте». «Я люблю землю под его ногами, и воздух над его головой, и все, к чему он прикасается, и каждое слово, которое он говорит. Я люблю каждый его взгляд и каждое движение, и его всего целиком. Вот». «А почему?» «Нет, ты обращаешь это в шутку. Очень нехорошо с твоей стороны». «Для меня это не шутка», — сказала молодая госпожа, насупившись, и отвернулась к огню. «Я вовсе не шучу, мисс Кэтрин», — ответила я. «Вы любите мистера Эдгара, потому что он красив и молод, и весел, и богат, и любит вас. Последнее, однако, не в счет. Вы, возможно, полюбили бы его и без этого. И вы не полюбили бы его и при этом, не обладая он четырьмя первыми привлекательными качествами». «Не полюбила бы, конечно. Я его только пожалела бы. А может быть, и возненавидела, если бы он был уродлив и груб. Но есть и другие красивые, богатые, молодые люди на свете. Может быть, даже богаче его и красивей. Что помешало бы вам полюбить их? Если и есть, они мне не встречались. Я не видела другого такого, как Эдгар. Может, со временем встретите? А мистер Линтон не всегда будет молод и красив. И, возможно, не всегда богат. Сейчас это все у него есть, а для меня важен только нынешний день. Ты ничего не придумаешь умней?» «Хорошо, тогда все в порядке. Если для вас важен только нынешний день, выходите за мистера Линтона. Мне на это не нужно твоего разрешения, я все равно за него выйду. И все-таки ты не сказала мне, правильно ли я поступаю?» «Правильно. Если правильно выходить замуж только на один день. А теперь послушаем, о чем же вы печалитесь. Брат ваш будет рад. Старые леди и джентльмен, я думаю, не станут противиться. Из беспорядочного, неуютного дома вы переходите в хорошую, почтенную семью. И вы любите Эдгара, и Эдгар любит вас. Все как будто просто и легко. Где же препятствие?» Здесь оно!